Глава 9. Мир Ирий. Город Кар. Дорога в город Таргос. Город Кар. Склады. Утро. «Это кто?» — удивился доверенный управляющий Лорха в этом городе, увидев пришедших вместе с нами гномов. «Как кто?» — в свою очередь удивился я. И сделал это вполне натурально. Потом осмотрел гномов с головы до ног и еще более дебильным голосом ответил. «Это маги!» И взглянул на невысокого толстячка управляющего так, будто это должно было ему все сказать. «Северянин!» — возмутился тот. «Да я прекрасно вижу, что это какие-то маги! Но зачем они тут?» За нашим разговором с интересом наблюдали наемницы, и, пытаясь сделать это незаметно, достаточно напряженно подглядывали наши мнимые возницы. «Как зачем?» — снова удивился я и обернулся, будто пытаясь увидеть у невозмутимо стоящих позади меня гномов рога или еще что, выдающее в них иной род занятий. Потом опять недоуменно повернулся к управляющему и растерянно повторил. «Как зачем? Магичить они будут. Зачем еще нужны маги?» «Тарг», — процедил сквозь зубы этот невысокий человек, и уже не надеясь добиться от меня хоть какого-то вразумительного ответа, спросил. «Почему они пришли именно сюда и сейчас?» И не очень вежливо ткнул пальцем в магов. «Ах, это...» — с облегчением выдохнул я, словно только сейчас понял, что же в конце концов хотел услышать от меня управляющий. «Так они должны наложить защиту на весь груз», — так нам сказал наниматель. И будто повторяя слова по памяти, добавил, «чтобы быть уверенным в том, что вы не вскрывали мои контейнеры и ничего не утащили оттуда». И я так грустно посмотрел на стоящие ящики, что ни у кого не осталось сомнений, чем же я хотел заняться во время первого же нашего привала. И что теперь наверняка не смогу сделать. Вот он и договорился с банком, что они пришлют сюда перед нашим отъездом своих магов для этого. Мол, это и их от незапланированных компенсаций убережет, и его защитит от кое-кого любопытного, могущего принести ему убытки. «Понятно», — кивнул толстячок. Было видно, что он полностью одобряет действия своего босса, который позаботился даже о такой мелочи. Нечего каким-то любопытным наемникам совать свой нос в их груз. Ведь там наверняка было то, что мы не должны увидеть, и что вызвало бы у нас очень много вопросов. При этом его взгляд все время останавливался на моей простецкой физиономии. «Правильное решение!» — еще раз кивнул он и обратился к гномам. «Прошу вас, господа маги!» Отходя немного в сторону, он пропустил нас к уже загруженным фургонам. «Спасибо», — очень грустно и печально поблагодарил я. И весь мой вид говорил о том, что я всей душой надеялся на то, что он откажется от услуг магов, после чего, вздохнув, проводил гномов к фургонам. И снова грустно вздохнув и обведя заведущими глазами стоящие у склада телеги, сказал: «Приступайте, только побыстрее, нам скоро выезжать». И произнес это так, словно старался не дать им возможность выполнить свою работу полностью. «Не торопи, господ магов!» — подлетел ко мне управляющий. «Пока я отвечаю за готовность каравана к отбытию. И до тех пор, пока они не наложат защитные плетения на весь груз, вы отсюда никуда не уедете!» Я, еще более грустно вздохнув и проследив за тем, как маги начали работать, отошел к стоящим около наших грифонов девушкам. «А это хоть сколько по времени?» — спросил я управляющего, который в этот момент проходил возле нас. «Сколько потребуется, столько мы на это и потратим!» — веско сказал он и, развернувшись ко мне спиной, двинулся в сторону магов. Когда он отошел, я усмехнулся и тихо сказал Даге. «Ну вот, а ты сомневалась, что он не будет против». Поглядев на суетящегося вокруг магов управляющего, добавил. «Нужно лишь показать, что торговцу это выгодно, а дальше он и сам все сделает». Я сел на какой-то ящик, стоящий рядом, и прислонился спиной к стене склада. «Подождем», — и взглянул на споры делающих свое дело магов. Управляющий банка, но скорее, как мне кажется, это был тот тролль, которого звали Гор, кстати, и имя ему подходит, такой-то махини, как он. В общем, кто-то из них расстарался и прислал к нам на помощь действительно неплохих специалистов. Их работу оценила даже Карая, наблюдая за ними. «Хорошие маги», — одобрила девушка. «И все артефакторы, что, в общем-то, неудивительно. У гномов их много». Я на это кивнул, соглашаясь с ней. Маги задержали нас в городе еще на 3 часа. Зато как только они закончили работу, управляющий без промедления подтвердил нам передачу груза. При этом я ненароком упомянул, что надо бы в акте передачи груза указать такой пункт, где говорилось бы, что на весь товар наложена магическая защита, установленная непосредственно самими сотрудниками банка, и все это происходило под прямым присмотром управляющего нашего нанимателя. Он согласился с этим, так как ему, похоже, уже было все равно. Главное, что в пути мы не сунули бы туда свой нос, а снимать эту защиту наверняка будут совершенно другие маги, и к гномам они, вероятно, не будут иметь никакого отношения. После того, как акт приемки груза составили, завизировали у местного смотрителя складов, поставив на нем магическую печать, мы отправились в путь. Дорога в сторону города Таргус. Вечер первого дня. Работаем по разработанному ранее плану. Обсуждали мы с Карай и Дагой наши дальнейшие действия. Все просто. Сегодня на ночь мы должны были расположиться в лесу. Выбором места ночевки мы сейчас якобы и занимались. Коль я был разведчиком, то никто не удивился, что эту обязанность возложили на меня. Ночевка в лесу, а не на открытой местности или в городе, в данном случае нам была только на руку. Во-первых, и это главное, нужно было что-то решать с навязанными нам помощниками. Внутренний враг зачастую более опасен, чем враг, собирающийся напасть на вас извне. И хотя мы знали, что этот враг окопался у нас под боком, но в городе мы его снять или отделаться от него не могли. Как минимум, кто-то должен управлять телегами, которые мы сопровождали, по крайней мере, какое-то время. В дороге же они все время за нами приглядывали, впрочем, как и мы за ними. Ну, а ночью контроль будет еще более плотный, чем днем, в этом я был более чем уверен. Но тут мы подготовились, и поэтому очень пристальное внимание к нам — это как раз то, что нам будет необходимо. Во-вторых, как бы мы ни смотрели на это, но возницы нам все-таки были нужны. Как я уже неоднократно обращал на это внимание наемниц, самостоятельно мы вряд ли сможем управлять таким большим количеством фургонов и уж тем более оборонять их. А значит, и этот вопрос нам необходимо как-то решать. И тут мне помогла моя карта. Знание местности — это всегда один из основных элементов победы при разработке тактической схемы будущей операции. А теперь... эти знания у меня были. Как я выяснил, недалеко от нашей стоянки была небольшая деревенька. Именно поближе к ней я и хотел остановиться. Благо, об этом населенном пункте наши возницы, похоже, не знали. Ну или не придавали ему значения, ведь там мы все так или иначе не смогли бы разместиться. Но к тому же я искал и очень уж определенное место, тихое и незаметное. Ведь от этого зависело третье. Уже завтра мы должны были съехать в сторону от основного тракта и направиться к поселку поисковиков. Я проверил, это реальный поселок, и он действительно, по словам наемниц, занимался поставкой артефактов в город. Так что если там по жизни не засели закоренелые бандиты и уголовники, а живут вполне обычные люди, то это такие же жертвы подставы, как и мы. «Хорошо», — не очень довольная тем, что я предложил, произнесла наша командир. И было отчего, ведь основную роль придется играть ей, да и остальным девушкам. «Командир, это хорошее место!» Остановившись неподалеку от небольшой полянки, указал на нее северянин. Осмотревшись, доложил ей же. «Телеги лучше поставить в центр!» Ткнул в дерево посередине поляны. «Кара!» — кивок в сторону эльфийки. «Установит сигнальную сеть по ее периметру, и можно спокойно обустраиваться». Возница перевел взгляд с разговаривающей пары на ту из магичек, о которой сейчас и шла речь. Это была очень красивая эльфийка, которая не давала сосредоточиться на деле его парням с того самого момента, как они ее увидели. Да и чего говорить, все девушки в отряде наемниц были как на подбор. Еще одна эльфийка не менее симпатичная, чем ее соплеменница, две арчанки, остальными в отряде были человеческие женщины. Ну и их командирши. Хотя, конечно, кроме этой самой эльфийки, у наемниц было вообще-то два мага. Ну а второй магичке никто не хотел даже и думать. Хотя она была не менее симпатичной, чем эльфийка. Только с ней была одна такая небольшая проблемка. С ней захотел бы связаться лишь безумец. Ведь вторым магом в отряде наемниц была Ламия. Правда, как это ни удивительно, в том же самом отряде такой безумец был и сейчас. Он стоял и разговаривал о чем-то с главной наемницей. Крупной женщиной из племени амазонок. Пока возница рассматривал амазонку и ее собеседника, к нему подошел Шрам, и, посмотрев на разошедшихся по периметру поляны остальных сопровождающих их наемниц, спросил. «Что думаешь, патрон?» «Бурок», — а так и звали возницу, к которому обратились, ничего не ответил. Он вновь посмотрел на молодого парня, который тыкал рукой в разные места, видимо, указывая командирше на те направления, которые следует прикрыть во время стоянки. И, по его мнению, делал свою работу парнишка вполне грамотно. Бурок и сам прикрыл бы именно эти дырки. «Так что он делает?» Перехватив взгляд молчаливого возницы, переспросил у него Шрам, который никогда особо не был грамотным бойцом. Правда, сам он этого не признавал. «Прикрывает направление, откуда на нас можно незаметно напасть», — пояснил этому увольню главный среди тех, кто изображал роль обычных возниц. Тот понятливо кивнул, хотя по его лицу было видно, что он не замечает разницы между теми местами, на которые указывал северянин, и всем остальным окружающим их лесом. Но главарю было все равно. Этого бугая в отряде он держал по совершенно другой причине. За большую выносливость и силу, ну или... Он был необходим, когда отряду требовался садист, чтобы выпытать что-то из очередной жертвы. Шраму нравилось это делать, и он ни разу еще не подвел своего начальника. «Все, устраивайтесь», — распорядилась наемница, когда закончила переговаривать со своим подчиненным. Хотя Бурок вновь взглянул в их сторону. Кем они были на самом деле, Бурок не понимал. Любовники? Не похоже. Главарь мнимых возниц вообще не мог разобраться в тех отношениях, что сложились в этом странном отряде наемницы-северянина. Вроде большую часть переговоров вела амазонка, но иногда она почему-то передавала бразды этому мальчишке. Но и это было еще не все. Больше всего его, да его людей, поразили перемены, которые они наблюдали вчера и сегодня во время первого переезда. Было ясно, что этот северянин спит со всеми наемницами. И это с учетом того, что они все прекрасно знают об этом. И в такие моменты он вел себя со всеми женщинами крайне развязно, что им, похоже, очень нравилось. Но уже с утра этот парень превратился в послушного и грамотного подчиненного, который выполнял все приказы амазонки. Вот и сейчас ничего не намекало на то, что они могли наблюдать вчера вечером. Пока Бурок размышлял, к нему подъехала главная наемница. Он так и не узнал ее имени. «Что встали?» — спросила она и посмотрела на него сверху вниз. «Загоняйте телеги ближе к центру и выстраивайте их в круг. Правая сторона образовавшейся площадки ваша, налево обустроимся мы». И вместе со своим разведчиком стала объезжать поляну. Тот показал ей еще несколько мест, которые нужно держать под контролем. Амазонка согласно кивнула. Не прошло и часа, как все уже расположились и стали готовиться к ночлегу. Наемница расставила посты и распределила дежурство девушек на тех участках, на которые ей перед этим указывал северянин. И тут выяснилось нечто интересное. Парня в ночной дозор амазонка ставить не стала, и он занялся установкой большого походного шатра. «Дага, шатер готов», — доложил он, как только установил его. И почти сразу, осмотревшись, утащил в него тех двух наемниц, что должны были дежурить первыми. При этом Бурок услышал часть его фразы: «Ну вот, а вы переживали, что я обойду вас вниманием». И буквально через минуту из шатра стали разноситься бурные громкие стоны и крики. Все, и наемницы, и возницы, с завистью посмотрели в ту сторону. Только вот первые явно смотрели с ожиданием, а последние понимали, что им там ничего не светит. «Дага, теперь наша очередь». Примерно через пару часов напомнила амазонке одна из эльфиек о том, что тут вообще-то есть еще и они. Ее поддержала Ламия. «Ему еще выспаться нужно будет». Так кивнула им и пошла к шатру, из которого раздавались томные вздохи. Через пару минут оттуда слегка помятые, но весьма счастливые и довольные, вышли две арчанки. «Девочки», проходя мимо вопросительно посмотревших на них наемниц, сказала одна из них, «Он сегодня очень хорошо старается, я была бы не против повторить пару раз». И она хитро подмигнула и облизнула розовым язычком свои губы. «Если что, могу с кем-нибудь поменяться и продежурить ее смену». Она всмотрелась в лица своих напарниц. «Ну, вы понимаете, за что». «Ага, как же», — усмехнулась ей в ответ одна из девушек. «И не мечтай, не только тебе хочется». За всем этим с завистью наблюдали оторопевшие от происходящего возницы. Даже они не могли представить себе, что за вакханалия предстоит ночью. Между тем, отсмеявшись, наемницы всей толпой поднялись и отправились в шатер. Только теперь Бурок понял, зачем им понадобился такой большой. А потом началось светопредставление, которая вышибла последний разум из разгоряченных голов его подчиненных, да и сам он уже не мог нормально соображать. Стоны, ахи, крики, пыхтение, силуэты обнаженных девушек на фоне горящей в шатре лампы. Мнимый возница ворочался, пытаясь уснуть, но он видел, как примерно так же на месте крутились и остальные. Возбуждение и гормоны, а также желание и похоть так и летали в воздухе. Некоторые все же отрубались, но не все. От возбуждения и вожделения у Бурока просто крышу сносило, и он даже понять не мог, что происходит вокруг. И так на протяжении следующих 3 часов. До тех пор, пока не почувствовал странный холод и покалывание в районе шеи, а потом не услышал такой же холодный и равнодушный голос. «Пора нам поговорить». И только сейчас Бурок обратил внимание, что стоны со стороны шатра прекратились. Город Кар, таверна. Прошлая ночь. Весь отряд собрался в нашей комнате. Перед этим я проверил, что за нами никто не следит. Но на всякий случай Кара, а это и была та самая эльфийка-маг из отряда, установила сигнальную сеть, чтобы к нам никто не смог подобраться незамеченным. Кстати, оказалось неплохое плетение, основанное на энергии жизни. Если в тебе теплится хотя бы частичка энергии жизни, то тебе ее не преодолеть. Но потом Кара пояснила мне, что оно замечало даже нежить, хотя в тех по определению подобного типа энергии быть не должно. Следовательно, оно проверяло еще что-то, но анализатор этого пока выявить не смог. Мы сидели за столом, и наемницы смотрели в мою сторону. Вернее, они ждали, что я им хочу сказать. О том, что нас подставили и кто это сделал, они уже знали. Но отказаться от этой работы, чтобы не вылететь из гильдии, они без веских оснований не могли, а оснований пока никаких, кроме моих слов, нет. Но мне девушки поверили. Осталось теперь только выполнить заказ и довести те самые доказательства до места их назначения. А значит, наша дорога лежала в город Таргус. И туда, как минимум, необходимо добраться. И желательно без потерь, по крайней мере, с нашей стороны. Поэтому и потребовалось это совещание. Нужно подготовить девушек к тому, что никто из них воевать не будет. Если они хотят выжить и добраться до места, некоторым из них придется превратиться в хладнокровных убийц. «Дага», — обратился я к воительнице, — «кто из твоих девушек обычно выполняет ночные рейды или захват противника? Мне нужны те, кто сможет подобраться к противнику максимально незаметно и быстро снять его. Вообще-то я думал на эльфиек или на нее саму, но Дага меня удивила, показав на арчанок». «Пала и Тала», — ответила она. Я перевел взгляд на двух сестер. Их сходство угадывалось мгновенно. «Мы из клана степных волков», — ответила одна из них. «Но нам пришлось бежать, когда на меня напал сын местного хана. Он оказался слаб, но на совете не поверили, что я защищалась одна». «Понятно», — кивнул я, — «тогда вы мне и будете нужны». И я изложил им дальнейший план. Поляна, ночь. «Все они уже точно готовы», — между импульсивными выдохами быстро и томно произнесла Ламия, растягивая слова и смотря на меня возбужденным взглядом. Девушка еле сдерживалась. Она сидела поверх скатанного одеяла и изображала бурный секс, который, предположительно, должен был состояться между нами. Не знаю, что это за странное плетение, его название Кара так и не сказала, которым она воспользовалась для того, чтобы усилить действие возбуждающих в мужчинах желания феромонов девушек и повысить их привлекательность в глазах противоположного пола. Но сейчас я и сам держался из последних сил, чтобы не сорваться и не наброситься на обнаженные и жаркие тела, находящихся в шатре девушек. К моему удивлению, плетение подействовало не только на меня и остальных мужиков, за которыми я наблюдал благодаря магическому зрению, но и на моих спутниц. Хотя Кара перед тем, как применить это плетение, говорила, что оно гораздо слабее действует на женщин, чем на мужчин, будто это какое-то родовое заклинание всех женщин в их клане, которая помогает получить именно то, что им бывает иногда нужно, от тех или иных мужчин. Но сами наемницы с Ламией сейчас были в таком же состоянии, что я или наши мнимые возница снаружи. Похоже, эльфийка или что-то слегка напутала, или где-то перестаралась. Ну, или это так повлияла моя небольшая помощь, которую я втихаря провернул. Не знаю. Кстати, теперь это плетение не только их. Анализатор скопировал его ментальную структуру. Слишком уж эффективно и необычно оно работает, чтобы не попытаться изучить и проанализировать его. И вот пока я оценивал состояние девушек и обстановку снаружи, Карая, бешеными глазами с горящим в них безумным огоньком, посмотрела на меня и слишком уж натурально стала разрывать зажатое в ее руках одеяло на мелкие кусочки. «Хочу тебя», — произносила она с придыханием, каждый раз наклоняясь вперед и придвигаясь при этом все ближе и ближе ко мне. «Пора», — понял я. «Если я тут останусь еще на несколько минут, то мы провалим все дело. Если уж и девушек пробрало до такой степени, то и правда пора начинать». Ведь не просто так поглаживание эльфиек становится все более и более возбуждающими и откровенными, а Ламия даже не заметила, как полностью обнажилась и начала тереться о мое тело своей грудью. Да и остальные девушки одежду уже давно скинули, оставшись кто в чем, хотя первоначально этого не планировалось, нужно было лишь остаться в чем-то обтягивающем или в нижнем белье, для пущей правдоподобности в видении тех, кто за нами будет наблюдать из-за стен шатра. Черт, еле успеваю уклониться от набросившейся на меня Ламии. Надо делать ноги, хотя как этого не хочется. Все, девушки перестали себя контролировать. Я проскальзываю между ними и вылезаю на улицу в специально прорезанную прореху в задней стенке шатра. Тут не намного лучше. Желанный аромат женщин, возбуждающий и манящий, пропитал воздух. Так что я особо и не рассчитываю встретить сопротивление со стороны мнимых возниц. Даже наша предосторожность с ветром, разгоняющим запах крови в обратную от шатра сторону, оказалась излишней при таком гормональном выбросе, что сейчас чувствуется вокруг. Запах крови только усиливает желание. Но пора действовать. Быстро отползаю в сторону телег. Тут меня должны ждать сестры-арчанки. Да, кажется, они меня не ждут. Интересно, это считается нормальным в их обществе, или такие ласки между ними тоже действие заклинания кары? Пала, Тала! Окликнул я их. «Опа!» На меня посмотрели глаза, затянутые поволокой желания. И в мою сторону потянулись руки двух жаждущих чего угодно, но только не готовых к выполнению поставленной задачи девушек. Похоже, зря я втихаря ото всех влил в плетение эльфийки для усиления столько энергии жизни. Привожу арчанок в чувство старым дедовским методом. «Удар! Еще удар!» О, взгляд наконец прояснился. «Сейчас не до сантиментов. Возниц 20». «Если они очухаются раньше, чем мы закончим, то девушки могут пострадать». «Ты направо, ты налево, я по центру и беру их главного», — сказал я, странно посмотревшим на меня сестрам. «Хорошо, господин», — ответила одна из них. «Мы сделаем, господин», — произнесла вторая. «Чего это с ними? Раньше они вели себя совершенно по-иному, но сейчас смотрели на меня какими-то непонятными, глубокими, преданными глазами, хотя пелена с них спала, я это видел». «Ничего не понимаю», — подумал я. «Ну да ладно, разбираться с этим времени нет. Приступайте!» И сам, уже не обращая внимания на девушек, прополз под телегами и двинулся в сторону ближайших наших противников. Живых я оставлять не собирался. Все мужчины были в прострации, поэтому это была резня беззащитных телят. Но я уже решил для себя, что это враги, а среди них нет людей. Вот и тот, кто мне нужен, человек, который руководил всеми возницами. Подбираюсь к нему поближе и слежу за арчанками. Начну с ним, когда они закончат. Вот потухла последняя аура. Все, девушки отошли назад. Теперь они прикрывают нас со стороны леса. Ведь запах крови относит именно туда. Ну, а мне пора начать разговор. И я протягиваю руку. «Пора нам поговорить», — тихо произношу я, обращаясь к мужику, лежащему на земле, и пустым взглядом, смотрящему в сторону шатра. При этом я почувствовал, что наконец закончилось время действия плетения кары. Ровно 3 часа, как и говорила девушка. «Вставай», — сказал стоящий позади него северянин. Бурок резко дернулся в сторону, пытаясь выскользнуть из-под касающегося его шеи клинка, но был прижат к земле ногой стоящего рядом парня. «Не нужно», — тихо, но при этом жестко произнес тот. «Живым ты мне не нужен, как и все ваши», — и указал себе за спину. «Мне необходимы ответы, и если я их получу, то, может, подумаю о вашей жизни». Сказано это было настолько равнодушно, без малейших эмоций, что старый наемник, которого и наняли для поддержки основного отряда, когда начнется нападение, понял, этот северянин, не задумываясь, сдержит свое обещание. А пока таким обещанием была лишь его смерть. «Я все расскажу», — произнес Бурок. «Хорошо», — не позволяя ему подняться с земли, кивнул северянин. «Кто вас нанял, мне и так ясно. Я должен знать, где произойдет нападение и сколько людей во втором отряде». «Где будет засада, я не знаю», — начал отвечать наемник и, поняв, что северянин ему не верит, добавил. «Правда, мне известна метка, которая будет означать, что нужно приготовиться и что через 500 метров на нас нападут». «Что это за метка?» «Перевернутая телега справа от тракта с парой колес красного цвета». «Сколько людей во втором отряде, и будет ли он один?» «Я не знаю». Тут Бурок говорил чистую правду. «Верю», — произнес голос за его спиной. Немного молчания. «Что в контейнерах?» «Я проверил, там не обманки или муляж, там что-то магическое». Бурок удивился. Он-то подозревал, что они и правда везут груз, от которого потом должны избавиться, как и от трупов охранниц. «Понятно», — не услышав его ответа, сказал парень. «Не знаешь. Груз должны были забрать, или вы от него должны избавиться?» «Часть забрать, а части и...» Он замолчал. Но северянин продолжил за него. «И от трупов избавиться, ясно. Я узнал все, что хотел». И в следующее мгновение холодная сталь перерубила шею пожилого наемника. Развернувшись и махнув рукой в сторону леса, парень с серыми бесчувственными глазами сказал. «Кара, молодец! Ветер дул в противоположную сторону, он не почувствовал запаха крови». После чего неторопливо двинулся к шатру, из которого все еще не вышло ни одной девушки. «Похоже, и их придется приводить в чувство», — слегка растерянно произнес северянин, входя внутрь. Поляна. Через 10 минут. О том, что все девушки были очень смущены, можно было и не говорить. Это и так было видно. Особенно это стало понятно, когда они, наконец, обратили внимание на то, что лежат вместе, абсолютно обнаженные и в совершенно неоднозначных позах. «Выйди», — тихо попросила меня Карая. Я лишь кивнул, хотя с меня самого еще не сошел туман возбуждения и желания. Меня-то по щекам никто не хлестал, в отличие от них. Через некоторое время они вышли наружу. Что интересно, когда они слегка пришли в себя, то все равно продолжали смотреть на меня глазами, очень похожими на те, что я недавно видел у арчанок. Вот тогда-то до меня и стало доходить, что Кара мне рассказала далеко не обо всех свойствах этого заклинания. Тем более это было заметно из-за того, что меня все еще не отпускало желание. Что, похоже, происходило и с ними. Или оно не пройдет до тех пор, пока мы не дадим ему выход, или оно не пройдет совсем. Констатировал я, глядя на них, и сделал шаг вперед. Но вовремя остановился, заметив ответный шаг Карай. «Нельзя», — мысленно остановил я себе. «Сейчас нельзя. Есть то, что нужно выполнить». Поэтому, чтобы отвлечься, а главное привести хоть немного мысли в порядок, обратился к наемницам. «Нужно прибраться на поляне». Потом повернулся к арчанкам. «Дамы, признаюсь, поражен вашей сноровкой. Никогда не думал, что встречу столь искусных убийц». Девушки немного смущенно переглянулись, но потом одна из них, я так и не понял, кто из них кто, мне ответила. «Да и ты был неплох, человек. Сделал все не хуже нас». Я кивнул, а затем осмотрелся. «Глупо оставлять все как есть», — подумал я. «Кара, Карая, к рассвету ничто не должно напоминать здесь о том, что произошла резня», — указал я на трупы и пятна крови. Девушки задумались. «Есть такая возможность», — наконец ответила мне эльфийка. «Но мне понадобится чуть больше времени». «Сколько?» — спросил я. «Часа 4», — ответила девушка. «Не критично», — немного подумав, произнес я. «К тому моменту я, скорее всего, еще не вернусь, так что приступайте». И посмотрел на остальных. «Сейчас быстро шмонаете трупы, собираете с них все ценное». И уточнил. «Надеюсь, ни у кого нет никаких возражений по этому поводу». Наемницы промолчали, но на их лицах так и читалось. Мол, нашел у кого спрашивать о сборе трофеев. Я старался говорить резко и отрывисто, и при этом не концентрировать свое внимание на девушках. Слишком привлекательно и притягательно все они выглядели в моих глазах. И это желание лишь с каждым мгновением разрасталось. «Хорошо. Тогда, Дага, как обычно, все командование на тебе. Что делать, знаете? И нужно к утру подготовить караван». А поглядев на девушек, добавил. «Постарайтесь хоть немного отдохнуть. Вы себя сегодня показали во всей красе». И тут я, если честно, говорил именно о красоте и о том, что увидел, а не их каких-то боевых качествах. Их обнаженные тела до сих пор стояли перед глазами. «А ты?» — вдруг спросила Карая. «А я пошел», — усмехнулся я. «Куда?» — удивленно посмотрела на меня Ламия. Хотя мы вроде уже и так обсуждали с ними этот план, но, похоже, не только моя голова забита совершенно иными мыслями. «Искать нам возниц», — напомнил я и протянул руку, глядя на нашего командира. Дага положила мне в ладонь кошелек с сотней золотых. Этого более чем достаточно, чтобы даже в городе набрать нужное количество людей. Казалось, эту женщину ничего не трогает и ничего не напоминает ей о произошедшем. Хотя, что я себе вру, я видел ее, и до женщины ей как мне до старика, она младше меня. Только она несколько крупнее и более серьезна, потому и выглядит намного старше своего возраста. И только внешне она спокойна и невозмутима. На самом же деле, в ней бушует ураган, который она пытается сдержать. Впрочем, как и все остальные. Кстати, они вообще все очень молоды, включая и эльфиек. Это я вижу по их ментоинформационным полям. И безумно прекрасны и маняще. Черт, меня опять потянуло не в ту сторону. Надо валить и проветрить мозги. Дал я себе мысленного пинка. И проветрить самым кардинальным образом. Где-то неподалеку очень холодный ключ, и я хотел освежиться именно в нем, чтобы немного сбросить напряжение и привести мозги в порядок. «Хорошо», — кивнул я. «Буду под утро с подкреплением». Развернувшись, я быстро направился в сторону леса. Но у самой кромки остановился. Обернулся и, оглядев всех девушек, сказал. «Я же говорил, что красота, особенно ваша, — это страшная сила. И вы в этом только что убедились». И, улыбнувшись, скрылся за деревьями. Это, конечно, не очень правильно заставлять девушек одних разбираться с трупами. Однако я не смог бы дольше оставаться с ними, пока немного не успокоюсь, и это была главная причина, по которой мне требовалось покинуть поляну. К тому же, мне нужно было добраться до найденной мной деревни и вернуться оттуда до утра. Нам необходимо придерживаться заданного торговцем графика, ведь в следующем городке, я был уверен, нас поджидает очередной соглядатай нашего нанимателя. И если мы не появимся там вовремя, то засада, о которой мы знаем сейчас, может превратиться в погоню и неожиданную встречу, о которой мы не узнаем до тех пор, пока не столкнемся с ними. А этого нам не нужно. И если я прав, то дело, в которое мы влезли, оказалось намного более запутанным и опасным, чем простая афера со страховкой. Слишком уж специфичная энергия чувствовалась в тех артефактах, что мы перевозили в контейнерах, по крайней мере, в тех, что я успел проверить. Поляна. Ночь. Кара, повернулась Дага к эльфийке, как только северянин скрылся за деревьями, и ей хватило силы воли отвести взгляд в сторону от того места, где он только что стоял. Что ты сделала? Что это за плетение? Почему оно на нас всех так подействовало? Ты вообще понимаешь, что произошло? Девушка, к которой обратилась с вопросом наемница, пораженно посмотрела в ту сторону, где исчез в лесу молодой человек. «Не знаю», — честно призналась она. «Я уже не единожды использовала это плетение, но оно ни разу не давало подобного эффекта. Я вообще не понимаю, как оно сейчас работало. Когда я рассказывала северянину о том, что оно лишь частично действует на женщин, я ему сознательно солгала. Это плетение направлено именно против мужчин, и на нас оно не должно было оказать никакого воздействия». Но что-то пошло не так. «Угу», — протянула ее соотечественница. «Я теперь понимаю, как ваш род умудряется заполучить лучших и самых выгодных женихов к себе в клан». Вторая эльфийка лишь пожала плечами. «Возможно, это потому, что наш северянин нейтрал?» — спросила Карая, которая даже не заметила, что стала отождествлять себя, да и весь отряд, с этим молодым парнем. «Нет», — отрицательно помотала головой Кара. «У нас тоже много нейтралов, и на них это плетение действует даже еще более эффективно, чем на всех остальных. Ведь они не смогут быстро наложить на себя никакого защитного плетения, если вдруг подпадут под его действие, чтобы развеять чары». «А разве такое возможно?» — удивилась Дага. «Я на себе почувствовала силу вашего родового заклинания. Кроме как о том, чтобы отдаться тому, кто находится рядом, больше ни о чем не думаешь». «Возможно», — ответила Кара. «Но нужны годы тренировок». «Хотя ты права, не каждый может справиться с его действием, даже если захочет. И еще одно. Притягивать тебя должно именно к заклинателю, а не к кому-то другому». «Но у нас же было не так», — еще больше удивилась амазонка и посмотрела на всех остальных девушек. «Мне нужен был только северянин», — честно призналась она. «К вам же я ничего не чувствовала, кроме того, что ощущала, что и вы его тоже очень хотите». «Вот в том-то и вся странность», — сказала эльфийка. «Вы должны были проигнорировать все эти позывы, но этого не произошло. Тем более почему-то сменился и очень сильно вектор проявленного интереса. Этого я тоже не могу объяснить. Если бы этот человек был очень сильным магом и влил свою силу в мое плетение до такой степени, чтобы затереть все основные установки и перестроить его на себя, я бы это еще поняла, но он же даже не маг, и силы в нем нет. И она осмотрела своих подруг. «Поэтому я ничего не понимаю». Девушка задумчиво замолчала, глядя куда-то в сторону леса. Но тут раздался голос Ламии. «А я не понимаю другого». И она посмотрела в лицо каждой стоящей рядом с ней девушки. «Если это заклинание начало действовать на всех, кто тут был, как на нас, так и на них», — кивнула она в сторону поляны и потом твердо заглянула в глаза эльфийки, «то почему единственным, кто не поддался этому непонятному и такому дикому и животному зову, был наш северянин?» Девушки молчали. «Может, потому», — неожиданно и тихо произнесла одна из арчанок, «что господин гораздо сильнее какого-то животного зова». Ее сестра кивнула, а потом продолжила. «Или тот зверь, что живет в нем, как и в любом другом воине, гораздо сильнее». Девушки переглянулись между собой. Ответа на эти вопросы у них не было, хотя многие из них знали поверье и обычаи орков, а также их поклонение собственному тотему, которым и является этот самый внутренний зверь, и у каждого он свой. Например, сестры были из клана Степного Волка, но никто не мог предположить, что есть еще кто-то, в ком может встретиться такая животная сила, как в орках. «Ладно», — махнула рукой Дага. После того, как парень скрылся, стало намного легче, хотя мысли постоянно и возвращались к нему. «Вы помните слова северянина?» — кивнула она на поляну. «Утром он приведет людей, и здесь ничего не должно напоминать об этом». И почему-то совершенно никто не сомневался, что этот человек в этой глухомане найдет 20 возниц. А потому девушки разбились на пары и принялись за работу. Только эльфийка стала готовиться к ритуалу призыва лесного духа, который мог уничтожить все следы и придать поляне первозданный вид. Деревня. 1,5 часа спустя. «Эй, есть тут кто?» Стучусь в ворота хоть не очень высокого, но достаточно крепкого забора. В ответ тишина. «Эй, ну не все же там спят!» И снова стук. «Я же знаю, что кто-то там должен схорониться! Сова, открывай, Винни-Пух пришел!» «Кто пришел?» — раздался удивленный вопрос со стороны ворот. «О!» — задрал я голову. «Я пришел!» На меня смотрел молодой парень в наспех застегнутом доспехе и с арбалетом. «Ты там поосторожней!» — показал я на оружие, зажатое в его руках. «Мне не хотелось бы, чтобы у кого-то случайно дрогнул пальчик и меня прошило насквозь». «Ну тогда и проваливай отсюда», — буркнул стражник. «А то он и правда дрогнет». «Да я и уйду», — усмехнулся я. «Правда, в этом случае ваши сельчане упустят неплохую возможность подзаработать. А сейчас, как я понимаю, не сезон, и никакого нормального заработка у вас в поселке нет». «Ты о чем?» — насторожился парень. Похоже, в том, что у них тут полный глушняк с деньгами на таком-то отшибе от основного тракта, я не ошибся. «Да вот, хотел предложить работенку кое-кому, но, видимо, вам это не нужно». И я развернулся, будто собрался топать обратно туда, откуда пришел. «Слышь, погодь!» — окликнули меня с ворот. «А про работу это правда?» Я лишь пожал плечами. «Хорошо», — сказал он. «Мой напарник сейчас бегает за старостой, но тебе нужно пройти проверку на переворот». «Да без проблем», — ответил я. «Хорошо». Видимо, последние мои слова парня полностью успокоили, и он уже более дружелюбно посмотрел на меня сверху и вдруг спросил. «Слышь, а я не подойду?» «Ну, если с управлением телегой справишься, то почему бы и нет?» «Я умею управлять телегой», — сразу закивал он. «У нас и своя есть. А также могу там по мелочи ее отремонтировать и прочее. А если моего дядьку взять, то он тогда все отремонтировать сможет». Но тут парень резко замолчал, наверное, поняв, что о своем родственнике сболтнул зря. Я же решил его успокоить. «Эй, служивый, давай так. Меня хозяйка отправила сюда набрать людей в караван. Нам нужно 20 возниц. Если поможешь найти еще 19, то последнее место твое». Тот радостно закивал, правда, потом сообразил, что я его не вижу в темноте, и ответил. «Согласен». Я же подумал еще кое о чем. «Эй!» — опять окликнул я его. «А ваш староста расторопный мужик?» Стражник задумался. «Ну, при нем мы не голодаем, как при предыдущем», — ответил он. «Нормально», — прокомментировал я. «Не знаешь, у вас поисковики есть? Артефакты кто-то собирает и сдает ему, ну или они у кого-то на руках есть?» «А зачем тебе?» — удивился он. «Да хозяйка все», — махнул я рукой себе за спину. Сказала узнать, есть ли тут артефакты. И если есть, то я смог бы их приобрести. Ну, если, конечно, по деньгам сойдемся. Но это надо уже со старостой разговаривать, как я понимаю. Этот разговор я затеял не зря. Я знал, что сначала местный голова расспросит этого стражника, а мне нужно было отвлечь старосту от нежелательных вопросов типа «А где ваши старые возницы?». Ведь даже идиоту понятно, что как-то мы сюда добрались, поэтому и надо переключить этого старосту на что-то, что заставило бы забыть его о всякой мелочи, которую он может получить с этого дела, и задуматься о чем-то глобальном. А если он достаточно прижимистый управляющий, то и самую большую ценность, которую можно достать в этой местности, он должен аккумулировать у себя. И коли эта деревенька удалена от тракта до такой степени, что сюда нет ни одной нормальной дороги, то и возможности распродать этот товар у него выпадают нечасто. Вот на этом и нужно сыграть. Размышляя, я услышал, как открываются ворота. Встречают меня четверо хмурых мужиков. «Привет всем!» Машу я рукой под их направленными на меня арбалетами и прохожу в центр двора, где находится местный артефакт. «Ну давайте, приступайте, а то у меня времени маловато, хозяйка прибьет, если я вовремя не вернусь». И посмотрел на здешнего старосту, который был еще и колдуном. Вернее, ведуном. С артефактом он работать умел неплохо, не хуже Карай. Похоже, сказывался опыт его активации и проверки результатов этого своеобразного тестирования. «Нормальный», — махнул он рукой своим людям. «Проводите его сюда», — и указал на небольшой домик, куда и сам прошел передо мной. «Ну и что у тебя к нам за дело, коль ты заявился посреди ночи и перебудоражил всю деревню?» Смотрелся он в меня цепким взглядом. «Да и есть парочка», — не стал отрицать я очевидного. «Излагай», — приказал он. Я посмотрел на мужиков, которые топтались у дверей, не решаясь войти. Похоже, староста их держал железной рукой, они даже шагу не решались сделать без его дозволения. «Тут такое дело», — начал рассказывать я, но тут хлопнул себя ладонью по лбу. «Прости, я кое-что обещал охраннику с вашей стены, не знаю, кто это». И вопросительно посмотрел на старосту. «Прох!» — крикнул староста в двери. «Зайди!» Через мгновение в комнату вошел тот самый детина, что стоял на воротах. «Это ты?» — будто стараюсь понять, не пытаются ли меня надуть, — спросил я. «Ого! Это я был на воротах!» — кивнул он. «А ведь и правда ты!» Успокаиваясь, я откинулся на спинку кресла. «Я тебя по голосу узнал!» Как верх гениальности резюмировал я. За нами с ехидной искоркой в глазах наблюдал староста. «Еще что-то?» — уточнил он у меня. «Да нет, все нормально», — ответил я. «Тогда рассказывай», — поторопил он. «Ну так вот», — начал я. «Хозяйка просила найти людей в ближайшем селении нам в караван, нам не хватает еще человек 20. Вот я и притопал к вам сюда. Это первое», — и понизил голос. «А второе? Меня интересуют артефакты и магические вещи, которые у вас можно купить. Но вы учтите», — сразу предупредил я, — «всякую фигню нам пихать не стоит. У нас в караване есть два очень сильных мага, они сразу распознают обман». Староста усмехнулся. «И откуда ты знаешь, что они сильны? Ты ведь сам не маг». «А-а-а», — я понял вверх указательный палец. «Я знаю. Один из них закончил академию в столице, а второй работает гарнизонным магом в Таросе». Вот. Я победно посмотрел на местного начальника. «Хорошие маги». Уже вполне серьезно кивнул староста. «Вот и я о чем», — подтвердил я. «Ну так что, интересна наша работа и предложение?» «Что за работа для людей?» — уточнил местный голова. «Да», — махнул я рукой в сторону стоящего у входа стражника. «Ему я уже рассказал. Нам нужны возницы. 20 человек». И я еще раз кивнул в сторону парня. «Ему я обещал, что если он поможет с поиском людей, то его я тоже возьму. Получается, нужно...» Я ненадолго задумался, потом позагибал пальцы. «Да, нужно еще 19». «Я понял», — кивнул староста. «Но зачем вам возницы?» «А!» — и я опять махнул рукой. «Хозяйка все. Она поссорилась с ними, что-то по цене не договорились, и они прямо сегодня вечером снялись и ушли обратно к себе. А меня она отправила шляться по окрестностям и искать тех, кто согласится поработать на нас с недельку». «Ну, так уж и недельку», — усмехнулся староста. «А сколько?» Удивился я, хотя прекрасно понимал, о чем он говорит. «Так если они неделю будут с вами, то потом им еще столько же возвращаться назад, если не больше. Так что минимум их тут не будет недели две». «Да», — и я пораженно посмотрел на него. «Я, если честно, не подумал об этом. Наверное, придется ей сказать, что людей нам тут не найти. Проще вернуться в город, благо недалеко еще уехали, и вернуть старых. Хорошо, хоть я успел спиться с их главным. Староста сам понял, что загнал меня в ловушку своим прозорливым умом и напугал, а поэтому сразу предложил. Так коль ты уже добрался до нас, то найми людей здесь. Управлять телегой дело нехитрое. У нас фургоны, гордо произнес я. Ну, фургонами, усмехнулся он. Я даже готов немного сбросить цену по сравнению с теми, что работали на вас. Сколько вы платили каждому? Ну, я посмотрел на старосту, раздумывая, отвечать или нет. Хозяйка согласилась в последний раз на 3 золотых, но они просили 4. А изначально мы вообще договаривались по 2,5. «Каковы наглецы», — протянул он. Я заметил, как загорелись его глаза. «Это не город, и тут о золоте, если и слышали, то как о какой-то сказке. Обычно тут расчет шел на бартер или медь, максимум серебро. А тут сразу оперируют уже суммами, о которых местные и не мечтали. К тому же, показательный пример в лице Проха, что стоял у входа, и его счастливое лицо говорило о многом, но местный хозяин решил поломаться». «Даже не знаю», — сказал он. «И 3 — это не так и много». «Да», — согласился я. «Но мне нужно искать тех, кто согласится хотя бы на 2. Больше мне не дали. Так что, если не интересно, я сразу пойду дальше». Когда стражник услышал мои слова, то было страшно на него смотреть. Он так обиженно и одновременно зло взглянул на их старосту, что, мне кажется, только этот взгляд и заставил подумать местного главу, что его будут очень долго и мучительно прибивать, если я уеду отсюда, так и не набрав людей. «Ладно», — согласился он. «Пусть прогуляются, да свет посмотрят», — сказал он. «К тому же у меня для них будет пара поручений в городе. Оружие там прикупить, да еще кое-что помелче». «О, если оружие», — я посмотрел на него, — «я могу поговорить с хозяйкой, и она может вам продать немного мечей. Но только они... там», — я неопределенно махнул рукой, — «в городе. Правда, оружие все трофейное, но состояние хорошее. И попросит она недорого. Это я могу обещать». «М-м-м», — посмотрел на меня староста. «Я запомню». И перевел взгляд на Проха. «Ну, ты все слышал. Так что не стой столбом. И дядьку своего ко мне позови, мне с ним нужно переговорить. Он с вами поедет за старшего. Это не обсуждается». Парень быстро закивал и выбежал в коридор. Я, если честно, уже думал, что староста позабыл об артефактах и собирался сам напомнить ему об этом, тогда как он первым поднял эту тему. Видимо, он просто ждал, пока отсюда уйдет стражник, и мы останемся только вдвоем. «Ну, а теперь перейдем к главному». Староста заглянул мне в глаза. «На какую сумму ты хотел бы приобрести артефактов?» А через пару мгновений добавил. «И хватит строить из себя простофилю. Ни один здравомыслящий торговец не отправит деревенского увольня с таким поручением. Найти людей я еще поверил бы, но не скупать артефакты». Я усмехнулся. «А я все думал, долго вы будете делать вид, что поверили мне и слушать весь тот бред, что я несу». Тот пожал плечами. «Так было бы до тех пор, пока тут присутствовали бы те, кто этого слышать не должен». Я кивнул, соглашаясь с ним. «Вы выступаете от своего имени или от имени всей общины?» — спросил я. Этот вопрос его озадачил. «От имени всей общины, естественно», — ответил он. Даже ни капли сомнения в словах. Этот человек и правда старался не для себя, а для тех, кто ему доверился. «Тогда нужен еще один свидетель нашей сделки», — сказал я. «Чтобы ни к вам, ни ко мне, потом ни у кого не возникло вопросов. Таковы правила заключения любого магического договора». «Понял», — кивнул староста. «Сейчас он подойдет. Прох за ним умчался в первую очередь, а Гден поймет, что ночью я не стал бы его беспокоить по пустякам». Не зря я обратил внимание на цепкий взгляд этого мужичка. Он хоть и живет тут в глухомане, но это не мешает ему быть сообразительным и смекалистым. Как он и сказал, вскоре в двери без стука вошел высокий огр. Так вот, почему мне этот Прох показался немного странноватым, только сейчас понял я. У него в роду были огры, а парнишка — полукровка. Все время, хоть и живу тут уже достаточно долго, забывая, что здесь дети могут быть от совершенно различных представителей рас и народов. «Чего звал, старина?» — спросил он, проходя в помещение. Староста поглядел на Гдена. «О том, что ему...» Кивок в мою сторону. «Нужны люди, Прох, скорее всего, тебе уже рассказал». «Есть такое», — согласился Огр. «Ну, тут, как обычно, поедешь с ними, приглядишь в дороге, да и еще кое-что обсудим. Но сейчас-то мне нужен по другому делу». Местный ведун взглянул на меня. «Ты — второй свидетель со стороны деревни при нашей сделке». Огр продолжал вопросительно смотреть на старосту. «Он хочет приобрести у нас артефакты, а так как эта сделка на достаточно крупную сумму, то необходимо заключить магический договор. И мне нужен кто-то, кому я доверяю, со стороны деревни». Теперь дядя стражника понимал, о чем речь, но спросил другое. «А разве у нас есть артефакты?» Староста усмехнулся. «Подождите здесь», — сказал он и вышел в коридор. Отсутствовал он минут 10. За это время за стенами дома уже собралась значительная толпа. Обратив на нее внимание, Огр произнес. «Спасибо за племяша, а то парень скучает тут. Так и возможность хоть на время вырваться отсюда есть и немного деньжат подзаработать». «Да не за что», — удивленно посмотрела я на него. «Не знал, что Прохор рассказал о нашем договоре своему дяде». Наконец вернулся староста, неся какой-то не очень большой сундучок, но, судя по окружающей его ауре, полный. И что интересно, в нем явно были не только естественные артефакты, но и несколько поделок древних магов. Староста поставил сундучок на стол, открыл его и стал выкладывать содержимое. Получилось что-то около 20 артефактов. С собой у меня было порядка 900 кредитов, плюс остаток того, что выдала мне Дага. «Интересно», — произнес я. «Могу сразу сказать, хоть я и не маг, но знаю, что большинство из этого мы в конце концов сможем перепродать». Я посмотрел на старосту. «Остался главный вопрос. Сколько вы за это хотите и хватит ли у меня денег?» «1500», — даже не став особо размышлять, ответил тот. «Понятно, значит, он согласится и на меньшую сумму». «Вы должны понимать, что за эти деньги у вас их никто никогда не купит», — сказал я. «Если же мы сойдемся на более реальной цене, то я готов забрать у вас все, иначе выберу только то, в чем полностью уверен, а этого тут мало. Но получите вы за это гораздо меньше, чем запрошенные 1500. Это очевидно. Учтите, мы потом должны это еще и перепродать. И не факт, что сумеем это сделать». Местный глава кивнул. 900. Почти в два раза скинул он цену. Я сделал вид, что задумался, хотя цена и так уже была приемлемой. Даже если я где-то и ошибусь, то ненамного. Прибыль наверняка будет и вполне нормальная. «Все равно немного дороговато», — протянул я, глядя на разложенные передо мной артефакты, после чего перевел взгляд на ведуна. «Мне нужно какое-то веское основание, чтобы я смог потратить такие деньги. Тут», — указал я на артефакты, — «я пока его не вижу». Староста кивнул, соглашаясь со мной, и произнес. «Я, в общем-то, так и подумал. А потому вот, это бонус, если ты заберешь все». И он положил на стол небольшой контейнер, который я сразу узнал. «Инфокристалл древних», — утверждающе сказал я. Хотя это был не совсем он. Вернее, это инфокристалл, но не простой. Это очередной установочный пакет. «А я в тебе не ошибся», — посмотрел на меня староста. «Поисковик, разведчик», — поинтересовался он. «Временами», — ответил я. «Ну, я так и решил», — усмехнулся староста. «Как только увидел тебя, слишком уж ты спокойно ведешь себя, в одиночку гуляя по окрестностям. А такие только среди вашего брата». «Понятно». Я еще раз посмотрел на предложенные товары. «Беру». И стал вытаскивать деньги. «Тут 900», — показал я на мешочке. «600 золотом и 300 серебром. Устроит?» Тот кивнул. После этого мы составили магический договор. Уже перед самым его заключением я предложил. «Вы вроде нормальные парни, так что я могу включить сюда выплату гонорара вашим людям как предоплату, но мне нужна гарантия, что они полностью выполнят свои обязательства». Я вопросительно посмотрел на старосту. Тот задумался, не стал отвечать сразу, потом позвал стражника. «Прох, кого ты позвал, ну, кроме себя и Игдена?» Племянник орка перечислил людей. «Нормально, эти не подведут», — кивнул сам себе староста и посмотрел на меня. «Согласен. Вписываем и этот пункт». Я дополнил договор еще одной строчкой. «Серебром или золотом?» — спросил я у старосты. Тот подумал, посмотрел на лежащие на столе за артефакты деньги и ответил. «Лучше серебром». Я выложил еще 40 серебра, и мы подписали договор о закупке артефактов и найме людей в деревне. «Приятно с вами иметь дело», — сказал я старосте. «Да и с тобой тоже неплохо», — ответил он. Оставив меня в помещении, он с Гденом куда-то ушел, зато буквально через пару минут ввалился Прох с парой стражников, и они сдвинули к центру комнаты стол. Затем его быстро накрыла невысокая веснушчатая девчушка. «Староста сказал пока покормить тебя и немного подождать. Он выдаст какой-то список дяди, и они что-то обсудят», — пояснил мне парень на мой вопросительный взгляд. Я кивнул ему и указал на стол. «Садись, вместе перекусим. Тут столько, что мне одному и за неделю не съесть». «Да без проблем», — усмехнулся тот. «Ну, как там?» — спросил я у него. «Да все нормально», — ответил он. «Людей выбирал надежных. Из тех, что смогут, если что, и с мечом в руке постоять, и кашу сварить. Мастера на все руки, в общем. К тому же дядя сказал, что мы пару своих телег возьмем, так как обратно какой-то груз к себе повезем. Тебе за них платить не нужно, это для нас». Я кивнул, соглашаясь. «Что еще?» — спросил я. «Ну, — замялся он, — тут о том, что мы в большой город поедем, прознали девки. В общем, не отвертеться старости и дяди, еще и их несколько взять придется. Они там что-то для общины должны посмотреть, ну и для себя по женским делам». И он безразлично махнул рукой. «Дочка староста с нами намылилась. Но она мелкая совсем, не пустит ее. А вот мою сеструху точно никто отговорить не сможет. Она весь поселок в противном случае разнесет. Но если что, за ней дядя присмотрит». Он замолчал. Я тоже ел молча. Все логично. Коль подвернулась такая возможность, то они под достаточно большой караван собираются снарядить и свой небольшой обоз. Плюс и народ подобрали такой, что может его охраной выступить. Что, в общем-то, правильно. Только не в нашем случае. Мы — это мина замедленного действия, и когда она рванет, никто не скажет. Но отговаривать их бессмысленно, да я и не собирался. Чем больше бойцов в отряде, тем лучше. Тем более, если все пойдет по моему плану, а так оно и должно быть, то караван вообще не должен встретиться с той засадой. Для тех, кто будет в засаде, я устрою несколько другую, более теплую встречу. Из деревни мы выехали через 20 минут на 4 телегах. Судя по внешнему виду и экипировке людей, если тут и был кто без боевого опыта, так это девушки, и то не все. Что удивило меня больше всего, среди них была Ламия. До лагеря мы добрались даже раньше, чем я рассчитывал. Когда я описал поляну, где мы остановились, местные провели к ней наш небольшой обоз какими-то тайными тропами. Поляна. Утро. «Откуда он их набрал?» Дага пораженно смотрела на несколько телег, в которых сидела толпа вооруженных мужчин и несколько женщин, вернее девушек. Они с Карой увидели, что к ним приближается северянин и пожилой, но крепкий высокий огр. «Хозяйка!» — вежливо обратился парень к Даге. «Это главный среди наших новых помощников. Его зовут Гден. Я сговорился с ними на ту сумму, что вы мне разрешили. 40 золотых». «Подтверждаю это», — степенно кивнул огр. Дага постаралась не выдать своего удивления. Это было очень дешево. «Хорошо», — холодно ответила она. «Но почему их так много?» Парень немного помялся, а потом, искоса глянув в сторону огра, произнес. «Они согласились работать на нас, если мы прицепом возьмем их обоз с нами до города. Я подумал, что это небольшая услуга с нашей стороны». Амазонка строго посмотрела на парня, но, махнув рукой, сказала. «Ладно, я на это согласна. Но вы, — обратилась она к огру, — должны понимать, что мы не рассчитывали на такое количество людей». «Конечно, леди», — ответил тот. «Тогда добро пожаловать», — Дага показала на фургоны. «Мы не можем задерживаться, так что пора в путь». «Мы готовы», — кивнул Гден. «Подождите только пару минут, я распределю людей, и тогда можем выдвигаться». Девушка кивнула. Огр слегка поклонился и направился к своим. «Ну вот, нам мы возницы. Теперь осталось дело за малым — добраться до города», — произнес северянин, чуть наклонившись к уху воительницы, так что она почувствовала его дыхание. У девушки слегка участилось дыхание, и она на несколько мгновений замерла, ожидая его прикосновения. И ей очень захотелось, чтобы этот парень сделал кое-что еще, например, вспомнил о том, что они до сих пор не убрали шатер, и у них есть в запасе еще 10 минут. Только он будто ничего не заметил, и, как обычно, усмехнувшись своими серыми холодными глазами, двинулся в сторону грифонов. «Знаешь», — неожиданно выдала эльфийка, которая все еще стояла рядом, и о которой амазонка как-то даже забыла, «у меня почему-то складывается впечатление, что он нам много чего не договаривает». Дага посмотрела на Кару. «И ты только сейчас это поняла?» — спросила она. Эльфийка лишь слегка пожала плечами. Отряд быстро закончил сборы, уложив вещи в один из фургонов, и караван стронулся с места в направлении основного тракта. Чуть отстав от него, шел одинокий грифон, на котором сидел светловолосый парень. И о чем он сейчас размышлял, не мог сказать никто. И только его странная фраза наталкивала на мысль, что он с кем-то разговаривает. «Не рычи, понял уже. Мое. Не отдам». И парень, глубоко вздохнув, будто смирившись с неизбежным, двинулся в голову отряда. Все-таки он разведчик, и его место именно там.